Глава 20. «Запускаю зонд», — объявил Ромбус. Кейт увидел на голосфере удаляющийся от корабля серебристо-зеленый цилиндр, подсвеченный прожектором, установленным на корпусе Старплекса. На фоне размытых клякс далеких галактик он выглядел неуместно. «Вылазка всего на 5 минут», — сказал Ромбус. Кейт кивнул, пытаясь заставить себя успокоиться. Он не знал, чего хочет больше, чтобы зонд обнаружил сигнал транспондера, что означало бы, что бутлегер, по крайней мере, пока невредим, либо чтобы он ничего не обнаружил, что могло бы означать, что бутлегер ушел через стяжку. Время шло, и Кейт нервничал все больше. Конечно, время тянется медленно, когда ждешь, но все-таки он поднял глаза на тройной циферблат, парящий в воздухе над невидимой дверью. «Сколько прошло?» 7 минут», — ответил Ромбус. «Ему не пора уже вернуться?» По сенсорной сети Иба взбежали светляки. «Так где же его черти?» «Тахионный выброс», — сказал Ромбус. «Возвращается». «Не ждите, пока он пристыкуется», — сказал Кейт. «Скачайте данные по радиоканалу и покажите». «Выполняю с удовольствием», — сказал Ромбус. «Воспроизвожу». Полученная зондом картинка имела невысокое разрешение и была плоской. На голосфере снова появилась синяя рамка, и внутри нее начал воспроизводиться отснятый зондом материал. «Что за...» — сказал Кейт. «Ромбус, вы правильно выбрали угол входа?» «Да, с точностью до доли градуса». Як произнес валдахутское ругательство, фантом обычно брань не переводил, но сейчас Кейт и сам был готов ругаться матом. «Это не то место, откуда прилетели мы», — сказал он. Мех Яга был неподвижен. «Нет», — сказал он. Изображение на экране показывало пространство, битком набитое красными звездами. «Я бы сказал, что это вообще не Млечный Путь. Это похоже на внутренние области шарового скопления. В CGC-1008 таких десятки. Должно быть, это одно из них». «Что означает?» «Что означает?» — продолжил Тор, поднимая руки над рулевой консолью. «Что мы не можем вернуться домой. Не знаем верного адреса». «Система широта-долгота, должно быть, работает по-другому на дальних расстояниях», — сказала Лиана. «Даже на полном гиперприводе», — тихо проговорил Кейт. Як фыркнул. «Даже на полном гиперприводе полет на 6 миллиардов световых лет займет 270 миллионов лет». «Ну хорошо», — сказал Кейт. «Тогда попробуем метод тыка. Ромбус, начните с северного полюса тахионной сферы и посылайте зонды под всеми углами входа через каждые 5 градусов широты и долготы. Может быть, если нам повезет, зонд вернется с изображением чего-то знакомого». Ромбус начал запускать зонды, но скоро стало очевидно, что все они попадают либо в шаровое скопление, либо в другой регион космоса, где на небе доминировала кольцеобразная туманность. «С точки зрения этой стяжки, — сказал Ромбус, — существуют лишь 2 активированные стяжки. Нам повезло, что наш первый зонд вернулся к нам, на это у него был лишь 1 шанс из 2». «Не слишком богатый выбор», — заметил Кейт. «Здесь, в окрестностях черной дыры, в межгалактическом пространстве, там, в недрах шарового скопления, предположительно полного старых безжизненных звезд, или возле той кольцевой туманности». «Нет», — сказал Як. «Что нет?» — спросил Кейт. «Нет, мы не можем быть ограничены только этими вариантами». Кейт облегченно вздохнул. «Здорово, а почему?» «Потому что богиня алювиальных отложений — моя покровительница», — ответил Як. «Она не оставит меня». Сердце Кейта упало. Он едва мог удержаться от того, чтобы не высказать какую-нибудь гадость. «Должен быть какой-то путь назад», — сказал Як. «Раз мы попали сюда, то должен быть и путь отсюда. Если б мы только...» «Скорость!» — закричала вдруг Лиана. Кейт взглянул на нее. «Скорость!» — повторила она. «Мы прошли через стяжку на очень высокой скорости. Возможно, скорость входа определяет, к какому другому семейству стяжек вы отправитесь. Мы всегда входили в стяжку на малых относительных скоростях, чтобы избежать столкновений. В конце концов, мы всегда входим вслепую, никогда не зная точно, что на той стороне. Но в этот раз мы влетели в нее на существенной доле скорости света и тем самым, должно быть, переключились на другой уровень стягивающей сети». Кейт посмотрел на Яга. Тот пожал обеими парами плеч. «Объяснение не хуже любого другого». «Ромбус, запустите еще один зонд», — сказал Кейт. «Подготовьте для него траекторию разгона такую, чтобы он вошел в стяжку на той же скорости, что и мы, и под углом для той стяжки, из которой мы прибыли». «Выполняю с необыкновенным удовольствием», — отозвался Ип. Зонд стартовал, разогнался и нырнул в стяжку. Все затаили дыхание. Даже помпа ромбуса, которая работала без контроля со стороны кокона, будто бы почувствовала, что происходит что-то важное. Ее центральное отверстие на время прекратило свой бесконечный цикл открывания, растяжения, сжатия и закрывания. А потом зонд вернулся. Щупальца ромбуса захлестали по консоли, производя звучные хлопки, и на голосфере снова появился отгороженный участок, в котором появилось то, что увидел зонд. Тор улыбнулся от уха до уха. «Никогда бы не подумал, что буду так рад увидеть эту штуку снова», — сказал он, тыкая пальцем в изображение зеленой звезды. Кейт испустил вздох облегчения. «Спасибо. Спасибо богине алювиальных отложений». «Согласно показаниям зонда, темняне удалились от стяжки на значительное расстояние», — сообщил Ромбус. «Отлично. Тор, возвращайте нас назад. Выведите нас на курс, который мы обсуждали ранее. Надо потолковать с кошачьим глазом».